Завод «КамАЗ» подготовил к производству автомобиль АК в исполнении «Люкс». Кожаный салон с деревянными элементами, стеклоподъемники, круиз-контроль, люк в крыше и так далее. К сожалению, на испытаниях машину разорвало, когда сработала подушка безопасности. Пошли Винни-Пух и Пятачок за медом. Взяли с собой два шарика. Подходят они к высокому-превысокому дубу с пчелами. Винни стоит и размышляет. Если я возьму зеленый шарик, пчелы подумают, что я член общества зеленых, и не будут меня кусать. А если я возьму голубой шарик... Нет, лучше я все-таки возьму зеленый.